you better change your way of living. And if that ain't enough, she's right, Joe, you better listen. You better change the way you strut your stuff, 'cause nobody wants you when you're old and gray. You better change your way today. You better change your way. Can you hear me, Joe? I'm talking to you. You gotta lay off the booze, Joe. X, Y, and Z means you gotta stop screwing around, Dave. You better stop. You better change. You better stop. You better change. You better stop. You better change. You better stop. You better change. You better stop and change your way today. I said stop. Change. Может ли человек измениться? Или его изменит только смерть? Наверное, один из главных вопросов одного из моих самых любимых фильмов. Боже мой, как хорошо, что наш этот поздний час в эфире так мало слушателей, еще меньше слушателей помнят сегодня гениальный фильм Боба Фосса, точнее, произнося Боба Фосси, замечательного английского режиссера, хореографа, который, наверное, было бы достаточно поставить только один фильм «Кабаре», чтобы обессмертить свое имя, но есть еще мое любимое кино. Оно называется «All That Jazz». Вся эта суета или вся эта путаница, весь этот вздор, вся эта чушь, так примерно можно перевести название этого фильма. И о нем, о фильме «All That Jazz», вспоминая Боба Фосса. Сегодня у него был бы день рождения. Он родился 23 июня 1927 года и умер ровно 60 лет спустя. Умер он от второго инфаркта. И фильм, о котором я говорю, автобиографичен настолько, насколько вообще это возможно в искусстве. И отчасти он же и прорицает судьбу самого альтер-эго Боба Фосса, режиссера, постановщика мюзиклов Джо Гедеона, который является главным героем фильма. Весь этот джаз, вся эта суета. Сегодня, если кто-то случайно любит этот фильм так, как люблю его я, конечно, может позвонить по телефону прямого эфира. Телефон 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Сюжет фильма, да его, пожалуй, и не перескажешь. Рыжий постановщик мюзиклов Джо Гедеон, выпивоха, бабник, ставит мюзикл. Точнее говоря, не один мюзикл, а, наверное, сразу три. Второй мюзикл он монтирует параллельно фильм о стендап-комике. Сегодня это знакомое нам очень занятие. А с третьей стороны он ставит свой собственный внутренний мюзикл. Он общается и играет в своем воображении. Он ставит мюзикл о своей собственной смерти. Вот, собственно, весь сюжет, который на самом деле, конечно, нужно смотреть. Сам Джо Гедеон, альтер-эго автора, трудоголик. Каждое утро начинается с ритуала, с самосборки. Душ, сигарета, алькозельцер, амфетамины и своеобразная мантра, которая звучит как «За работу, товарищи!» Точнее говоря, начинаем шоу, ребята. Ну, стараясь не обращать внимания на то, что сердце болит, а здоровье ухудшается, Гидеон работает с утра до ночи и попадает в больницу с инфарктом, в реанимацию, за инфарктом следует второй. Выясняется, что продюсерам была выгодна его смерть за счет денег. От страховки они получат прибыль, вообще не выпуская мюзикл на сцену. В общем, где-то на фоне выскакивает вся реальность постановки музыкального шоу. Однако музыка потрясающая. Вкус, на мой взгляд, у постановщика фильма почти абсолютный. Гидеон ставит чувственный мюзикл о любви. И внутренний мюзикл о любви к смерти. И покой или счастье он обретает, только умерев. Поэтому все его поведение на экране выглядит как медленное самоубийство. Ну вот, кто помнит фильм, может быть, поможете нам понять, о чем он. И, кроме того, наверное, в нем всегда есть один главный вопрос. Есть ли оправдание злобному курильщику, пьянице, выпивохе, бабнику Джо Гидеону? Или нас всех оправдывает только смерть? Вообще на свете очень мало умных мюзиклов, а честных мюзиклов и еще мюзиклов автобиографических. Но вот я знаю один единственный. И, наверное, в этом есть что-то невероятно важное. Очень мало людей отваживались ставить честный мюзикл о себе самом и о своей собственной смерти. Еще одна музыкальная пауза. Бывшая жена главного героя фильма Джо Гидеона, танцовщица. И постоянная любовница, танцовщица. И новая любовница, танцовщица. А то, что вы слышали, это ария дочери во внутреннем мюзикле, танце Гедеона с самой смертью, в котором, естественно, участвуют все женщины, которых он любил. Ну, конечно, всем кинокритикам очевидны переклички между фильмом «All the Jazz» и фильмом «Восемь с половиной» Феллини. Фильм Феллини даже должен был называться сначала «Прекрасной путаницей». То есть, на самом деле, как бы он вполне себе корреспондирует при переводе с названием фильма «Боба Фосси». Ну и, конечно, вся жизнь Фосси, она как бы отражается в этом фильме. Проблема заключается в том, что в действительности... Ну, что происходит в фильме? Женщины что-то хотят от Гедеона. Ну, естественно, внимание, естественно, танцевать в его шоу, естественно, заботы. А он, в общем, хочет только работать и пытается это делать, несмотря на то, что его окружает. Все, что происходит вокруг, вокруг постановки, шоу, все продюсеры, политики, которые присутствуют на генеральной репетиции, на выпуске, абсолютно неестественны. И, как бы, конечно, никакое шоу, никакое искусство их не заботит. Их заботит что-то совершенно другое. И как-то абсолютно естественно в фильме получается, что найти ту самую точку покоя, задуматься о себе и о своей жизни, Гедеон никак не успевает. И единственная отдушина — вот эти самые его краткие и постепенно увеличивающиеся диалоги со смертью. Она однажды спросит его, прожженного циника: «Ты веришь в любовь?» «Нет», — ответит он, — «я верю в слова «я тебя люблю». Они мне сильно помогают общаться с женщинами». Впрочем, вот что сказала наша радиослушательница Евгения. «Доброй ночи. В фильме «Весь этот джаз» есть одна странность, не очень заметная на первый взгляд. Гедеон ведь режиссер-постановщик, а режиссер-постановщик работает не только с танцами. Он очень много работает и с композитором, и с художником, с текстом сценария. Настоящие большие режиссеры очень большую часть работы делали в одиночестве. Они сосредоточенно обдумывали, делали очень много заметок. И вот эта важная часть режиссерской работы в фильме не показана вообще. Такое впечатление, что Гедеон эту часть работы игнорирует. Вся его жизнь состоит только из таблеток, случайных любовниц и того, что он называет «время для шоу, ребята». Фраза, которую он произносит каждое утро перед зеркалом. И поэтому никак невозможно понять, а какой же сюжет у того спектакля, над которым он так напряженно работает? Хотя ведь режиссер стремится в первую очередь представить в своем воображении фильм или спектакль как некое целое. Но Гедеон, похоже, просто наполняет свой спектакль красивой эротичной танцевальной суетой. Он создает избыток внешнего движения, чтобы уйти от каких-то важных для себя вопросов. И как только в этой суете возникает остановка, тут же появляются признаки жесткого кризиса. Такая остановка возникла в тот момент, когда артисты сели и начали вслух читать сценарий, начиненный глупыми шутками. Именно в этот момент у Гедеона случился приступ. Чувство невыносимой фальши у него вызывает не только сценарий, но и шутки телевизионного смехача, которым все умиляются и который говорит, что если бы он был богом, он сделал бы так, чтобы люди жили вечно. Вообще у Гедеона какие-то особые отношения с информацией представлены именно в виде текста. Когда он сталкивается с таким видом информации, он вдруг обретает способность отличать фальшь от подлинного. Возможно, именно в какой-то работе с текстами было его подлинное призвание, которое он променял на шоу. И есть в фильме маленький эпизод, где Гедеон показан совсем молодым. Он сидит в гримерке перед выступлением, и у него на столе стопка книжек. Наверное, он что-то интересное читал в свободную минуту, но он смущенно прячет книжки, когда в гримерку вваливается развязная стриптизерша. олицетворение мира шоу, развлечений и принципа «надо жить легко и весело». И во всей своей жизни Гидеон постоянно повторяет это действие. Вместо своего призвания он выбрал шоу и стал жить и мыслить в стиле шоу. В том спектакле, который он ставит, никакого сюжета и нет. Есть только отдельные танцевальные номера, которые сами по себе, конечно, красивые и эффектны. Но когда нужно объединить эти номера в некое целое, вдруг выясняется, что Гидеон не может этого сделать. Вместо этого он попадает в больницу. Возможно, он не мог этого сделать потому, что вся его жизнь тоже распалась на куски, на отдельные танцы, и в ней тоже нет никакого целого сюжета. А есть отдельная работа, отдельно жена, отдельно дочка, отдельно его новая женщина Кейти, и отдельно каждая из многочисленных любовниц, и отдельно загадочная дама в белом, с которой он мысленно разговаривает. Дама в белом, которую играет Джессика Ланж, это, конечно, смерть, ангел смерти, к которой медленно движется Джо Гидеон. И вот тут возникает самое главное. Разница между идеалом и жизнью. На самом деле, как-то так складывается в реальности, не правда ли, если задуматься, что либо ты работаешь, либо как бы мыслишь записной книжкой в руке. И это очень хорошо и здорово, когда ты только собираешься работать. Я даже не говорю в шоу, в искусстве. Вся проблема в том, что у продюсеров, издателей есть свои сроки, свои планы, свои обязательства. А и для того, чтобы как-то жить, приходится крутиться. Вот это слово «крутиться», ну, наверное, в русском языке лучше всего передает тот самый оттенок слова «джесс» английского. Я закрутился, завертелся. И тем не менее, вот тот самый покой, в котором ты можешь сидеть, грызть кончик карандаша, неторопливо сделать заметки о шоу, доступен очень немногим. Я все время вспоминаю, что чуть ли не единственный американский писатель, который работал писателем, у нас справедливости ради таких писателей гораздо было, больше был Азик Азимов, и то ближе к пенсии. Вообще все остальные работали на 2-3 работах и писали. Как бы, как-то так очень странно устроена жизнь. Ты в юности начитываешь тот объем книг, нарабатываешь тот вкус, а потом тебе надо как-то выложиться до конца, чтобы во всех этих условиях игры, которые есть кино, или шоу, или книга, во всех этих продюсерах, кредитах, издателях, аренде помещений, тебе приходится как-то, ты незаметно утопаешь в этом, а вот этого самого покоя, о котором так уверенно рассуждает Евгения, так ли легко его найти? И вообще, в действительности, может быть, там, тогда, только после смерти, этой вовсе не страшной, прекрасной дамы как раз и наступает покой. Гидеон как-то скажет в фильме, это знаменитый афоризм, идти по проволоке — это и значит жить. А все остальное всего лишь видимость. И если ты пытаешься сделать какое-то дело, то вдруг выясняется, что так оно и есть. Вот эту самую мужскую свою несуетность ты можешь обнаружить только в деле. Только когда ты пришел, вокруг тебя твои инструменты профессиональные, танцоры, музыка. И тут ты можешь что-то сделать, даже несмотря на то, что ты не успел ничего написать. А во все остальное время тебя рвут на части. И ты пытаешься обрести этот самый покой, ну, для того, чтобы сделать вот эти самые заметки, Жень. А ничего из этого не получается. Здравствуйте, Ольга. У нас тут собралась теплая компания постоянных слушателей. Мы вас слушаем. Ну, честно говоря, с этим фильмом не была знакома, пока вот не объявили тему, но он меня зацепил, да, скажу. И бросилась в глаза вот избыток движения, вот бешеный ритм, в котором живет Гидеон. Мне это сразу почему-то наняло тревогу, тревожное состояние человека. И в конце фильма друг Гидеон в больнице говорит ему: «Я заглянул внутрь тебя и понял, чего же ты боишься больше всего – стать обычным». А Гидеон, кстати, не возражал, он говорит: «Да, да, да». Страх, то есть такой вот страх панический быть таким, как все. Поэтому, наверное, каждый день у него шоу продолжается. А когда болезнь наступает, и когда его сваливает именно сердечная недостаточность, инфаркт, то есть как остановка. То есть когда человек вот несется и ничего не замечает, это остановка, невозможно дальше двигаться, потому что не туда. Оль, потому что, да. Женщины зачем нужны в таких количествах? А женщины, мне кажется, это та же самая тревога, это вечная вот карусель, он как бы пытается... Стоп. Женщины, та самая тревога, в смысле, не та самая тревога. Женщины, это, наверное, все-таки попытка успокоиться. Но он все время ищет, и не может найти, то есть он не может остановиться. От чего он ищет? Вот, может быть, то, что у него в голове все время какой-то вот образ чего-то. Он же говорит: «Я перфекционист». То есть перфекционист все время это на высшем уровне, идеально. И в каждой женщине он пытается что-то найти, недостающее. Это его проекции. И, наверное... Да. И, наверное, от них он хочет больше всего как раз то, чего они ему не могут дать. Он хочет от них покоя. Ну, покоя. Того самого покоя, чтобы в объятиях заботливой женщины можно было бы погрызть перо и написать какие-нибудь вот там заметки, о которых говорит Евгения. И не находит, разумеется, потому что все его женщины-танцовщицы, все они снова хотят от него, чтобы он ставил шоу, все хотят быть звездами, и он для них тоже ведь всего лишь инструмент для для участия в этом шоу. Они понимают, что он гений, Евгения, конечно, не права, это его призвание, каким это призвание было и у Боба Фосса. Потому что на самом деле Фосс, как говорят, не мог сделать, он был танцовщиком, как Гидеон, и мы там видим в фильме эту сцену, и он не мог делать каких-то движений определенных. Из-за этого он был ограничен в выборе средств. И как ни странно, эта ограниченность, как бы стесненность его постановок, она сделала его одним из самых известных режиссеров музыкального театра второй половины 20 века. Именно как постановщика шоу. И умер он, как Гидеон, во время постановки своего шоу знаменитого «Милая Чарити». И как бы... Вот этот вечный вопрос. Если хотите, весь этот наш разговор обо всем этом джазе, он снова возвращение к тому, как... Вы же психолог, Оля. Да. Как да. Нам не хватает психоанализа. Не хватает. Да, поскольку... Ну, почему же никто не сказал, что Гидеон ищет материнского тепла у своих женщин? Он ищет... Он хочет вернуться домой, в детство. Он хочет, чтобы его принимали таким, какой он есть. А вот таким. Никто не в состоянии этого сделать. Все хотят, чтобы он за что-то отвечал, кроме своей любимой, единственной работы, в которой он гениален. Как бы И это, между прочим, тоже вполне естественно, потому что вернуться назад в мать нельзя. Для этого нужно сначала умереть. Поэтому прекрасная, действительно прекрасная Джессика Ланж, одна из самых красивых женщин своего времени, она как бы становится его смертью. И его смерть в его внутреннем измерении становится потрясающим шоу, потому что, наконец, он в нем может обрести, ну, хоть какой-то покой. На самом деле это очень такой, если хотите, психоаналитический мюзикл. Это мюзикл о том, может ли мужчина обрести покой. И что такое? Получается, что да, покой приравнивается к вечному покою. То есть если мужчина ищет мать, принятие, то практически это невозможно получить. Конечно, можно только умереть. И он практически ведет себя суицидально. Да, то есть он переносит инфаркт на ногах, он продолжает курить, он продолжает танцевать. Ничего не меняется. И второй раз он как будто ждет этого инфаркта. И уход превращается в его галлюцинациях или видениях в совершенно потрясающее шоу. Спасибо, Оля. Вот спасибо. Последняя ария из этого фильма. Bye-bye, my life, goodbye. Bye-bye, your life, goodbye. 2, 3, 4, 5, 6. Тем не менее, вот попрощаться с жизнью хотелось бы как-то вот так, без истерик, а как-то так, как с ней прощается Гидеон, я очень надеюсь, прощался сам Боб Фосси, потому что умер точно так же. Это последняя ария, это переделка, ремейк знаменитой песни Эверли Бравелс. Был такой славный дуэт в 50-х годах, совершенно замечательный. И она отнюдь не траурная, потому что, да, помните из «Мастера и Маргариты»? Они не заслужили света, они заслужили покой. Что-то такое в Гедеоне тоже так считает. Там его вот тот самый комик, о котором он ставит фильм, он, когда Гедеон попадает в реанимацию, в палату интенсивной терапии после второго инфаркта, он выступает в роли его психоаналитика. И говорит: наверное, ты извращенец. И вот это, наверное, ты всю жизнь хотел быть оригинальным. И Гедеон как-то соглашается абсолютно со всем, что ему говорят, какие диагнозы ему ставят. Он говорит: да, да, да, да, я такой, да. Да. И кто знает, кто заслуживает покой, а кто заслуживает одну только суету. Вот что сказала Юля. Вот и жизнь прошла. А зачем все было? Для кого? Столько труда, столько усилий. Для того, чтобы шоу увидели несколько тысяч абсолютно незнакомых и ненужных тебе людей, и один сенатор, который, если увидит, может и зарезать твое шоу. Нет, это для себя. Ты и создатель, единственный зритель, который только сможет оценить твое шоу в полной мере. И ты один видишь, что шоу твое никуда не годится, что в сравнении с обычной розой твое шоу просто дерьмо. Но это твой способ понять совершенство обычной розы. Это твое ремесло, которое ты делаешь. А значит, черт побери, все было не зря. Я хочу сказать, что перед глазами зрителей фильма «Вся эта дребедень» предстоит вроде бы такой прожигатель своей жизни. Он еще и аморальный тип. И вся жизнь его — это шоу. Но весь фильм о том, что есть оправдание этому человеку и такой жизни. В чем? В том, что он выкладывается по полной, но получается как-то наоборот. В том, что я делаю, есть смысл, если я выкладываюсь по полной. А не «я перешагну сам себя, делаю невозможное, потому что вижу смысл в своей работе». Все равно, что если весь мир против моей любви, значит, она того стоит. Или так, где он шут, святой дурак. Он может делать все, что угодно, какую угодно дребедень и суету, но он делает ее так страстно, весь так отдаваясь тому, что он делает, что в любой суетне и дребедени как-то сам собой зарождается, заводится смысл на пустом месте, из ничего. А впрочем, какой еще нужен смысл? Ты танцуешь, и это все. Да, в генеральной репетиции его последнего шоу нету особого смысла. Но зато в ней есть совершенно потрясающее оправдание человеческих чувств. Вот этого права человека на чувства и права человека на выбор своего пути по проволоке. Всегда легко судить и безумно трудно поставить честный мюзикл о себе самом. Здравствуйте, Александр. Доброй ночи. Доброй ночи. Слушаю вас. Я как бы сам фильм, может быть, даже не смотрел. Я просто слышал некоторые музыкальные элементы оттуда. До этого когда-то. Но дело в том, что вот мне лично кажется, что это... Как его звали-то? Главное, вот я просто... Гедеон. Гедеон. Он был, как я считаю, это был настолько... глубоко творческий человек, как я вот думаю, что, может быть, конечно, да, кто-то это назовет и аморальным, кто-то и дребеденью, кто-то как угодно. Но причем таких примеров, он, кстати, далеко не единичный пример вообще. Вот, да когда... это ведь вообще мы. Потому что каждый ставит в жизни какое-то свое шоу. Ну, да. По крайней мере, если это шоу не связано с тем, что он там, не знаю, спивается, например, то и кто-то это шоу должен как-то по-настоящему оценить. А для этого ведь надо вкладывать самого себя. И к тому же, дело в том, что если как бы речь идет именно о шоу, то как я думаю, что этот Гедеон думал, что несмотря, так сказать, ни на что, так сказать, ну, несмотря на всю эту, как это говорится, весь этот джаз, это все эта суета, но это все-таки, как я думаю, как считал он, оно должно быть ко всему прочему качественным еще, вдобавок. Качественным и проникновенным. Он его просто хотел таким сделать, но ему, может быть, ну, по сюжету фильма это все не совсем удавалось, как я вот считаю. Спасибо, Саш. Я прошу вас посмотреть фильм. Сейчас нет никаких проблем, потому что он давно вошел в культурное наследие. Этот фильм имеет Гран-при Канн, Оскар. И его можно абсолютно официально, абсолютно бесплатно скачивать на целой куче всяких разных сайтов. Сегодня нет проблемы посмотреть это кино. И, наверное, самое главное, чего бы мне хотелось, чтобы наши слушатели посмотрели фильм и задумались о себе. О себе. Мы очень часто врем и хотим, чтобы нас считали высокоморальными. На самом деле, ох, так много наших мужчин не могут сказать этого про себя, самим себе, честно. Поэтому так сложно поставить фильм «Признание себе самом» в музыкальной форме, с чарльстоном, с джазом, о том, что ты в чем-то непорядочен, в чем-то аморален. Легко судить. Делать всегда трудно. Вы знаете, я очень часто вспоминаю слова протестантского теолога Поля Тилиха, одного из величайших христианских мыслителей, на мой взгляд, который когда-то блестяще сказал, он сказал: «Вы знаете, что такое благодать? Благодать — это когда тебя принимают, несмотря на всю твою неприемлемость». Вот, если хотите, это крик Гедеона. Только ФОС, Гедеон кричат. Только смерть может нас принять, несмотря на всю нашу неприемлемость. Потому что продюсерам не нужна эта избыточная чувственность, которая творится на сцене. Зритель скорее пуританин и не готов к тому, чтобы мюзикл рассказывал о любви в самолете. А это единственное, что можно сказать про мюзикл, который ставит Джо Гедеон. А ты что-то такое делаешь, что невероятно важно для тебя. И пытаешься оставаться искренним, потому что в этих внутренних разговорах с собственным, хотите, ангелом смерти, хотите, проекцией идеальной мамы, хотите, просто в разговорах со смертью, Гедеон пытается остаться абсолютно искренним, он честен. И если он говорит, я не верю в любовь, я верю только в эффективность этих слов. Он не пытается лгать и кокетничать. Пусть его жизнь ошибка. Зато у нас есть возможность поговорить о великом музыкальном кино. Вот с моей точки зрения бывает и такое. Спасибо всем большое за участие в этом разговоре. Посмотрите, пожалуйста, кино. Спокойной ночи.